Глава 9. Анна открыла глаза. Потолок. Белый. Хорошо. Думать не хотелось. Ничего не хотелось. Тело ныло от безумия длившегося полночи, полжизни. Она облизнула запекшиеся губы, посмотрела на пол, а рядом с кроватью стояли пустая бутылка из-под шампанского и почти пустая бутылка из-под фальшивого коньяка. «Господи, ты испытывал меня? Или это правильно?» Анна потянулась, поднимая слончевбряк. Глотнула обжигающую, пахнущую ванилью и кофе жидкость. Покосилась через плечо на Марию. «Спит. Хорошо». «Отче наш», — прошептала она, запнулась. Мария шевельнулась во сне, тихо застонала. «Она тоже устала. Устала. Святый Боже, святый правый, святый бессмертный, помилуй нас». Теплая ладонь коснулась ее губ. «Любовь моя», — тихо сказала Мария, — «что тревожит тебя?» «Что? Ничего уже. Так необычно, так странно», — не оборачиваясь, ответила Анна. «Все было правильно», — прошептала Мария. «Сейчас ты встанешь и умоешься. Приготовишь завтрак?» «Да». «Мы уедем в Москву завтра утром, а сегодня будем отдыхать, собираться силами. Время работает на нас. Враги уже начали убивать сами себя. Пусть они запутаются в своих играх. Забудут, кто из них с кем. Понадеются, что мы отступим, спрячемся в угол. Пусть перестанут воспринимать нас всерьез. Одно плохо, Анна. Мужчина, ушедший вчера, стал служить самому страшному из врагов. А он ненавидит нас. Ему мерзко все, что зовется добром. Мы справимся? Да. Как можешь ты сомневаться? Прости. Расслабься. Помедлив, сказала Мария. Расслабься. Это надо, да? Да. После Саратова в их купе никого не подсаживали. Проводник держал единожды нарушенное слово. Ярослав в очередной раз сходил за чаем. Они больше не покупали спиртное. Завтрашний день решал слишком многое. Слава, кусая авторучку, вычерчивал что-то на листе бумаги. «План обороны дома?» — полюбопытствовал Ярослав. Странно, двойник не понял цитаты. «Расклад. Гляди. У нас есть два альянса. Назовем их «Власть» и «Развитие». Борцу за счастье народное помогает украинский стратег. Пацанам – несостоявшийся гений мировой философии. Посланница...» На миг Слава запнулся. «Держится в стороне. Похоже, ей помощники не нужны». «Да». «Ей уже никто не нужен. Полностью самодостаточная личность». «Ты о чем?» «О редком случае нарциссизма. Ладно, это к делу не относится. Где-то вне схемы X. Возможно, что я зря паникую, и это просто удачливый наемник, но уж слишком активно он отработал три фигуры. Мальчик, старик и... депутат. Наш загадочный X пытался его уложить, но не сумел. Слушай, ты будешь делиться со мной информацией?» Ярослав присел рядом. «Извини, просто не подумал. Так вот... мы пока для всех посланников темная лошадка. Начнем ли работать в одиночку, примкнем к кому-либо, неизвестно. Потому, кстати, неизвестно, что мы и сами этого не решили. Стандартным ожидаемым ходом было бы присоединиться к слабейшей группе, детям и старику, попытаться убрать девок. Ты их что-то сильно не взлюбил. Это не моя вина. Итак, убрать девчонок, попытаться разбить альянс власти и отойти в сторону, предоставив Иксу охотиться за недобитками. Дальше убрать его. Стратег. Полковнику до тебя далеко. Ярослав покачал головой. Какой у тебя дан, убивец? Ты курицу когда-нибудь резал? Из автомата стрелял? Слава молчал. Странно молчал. Будучи тобой, наконец ответил он, я никого не убивал, только на бумаге. Ты это знаешь. Уже интересно. А не будучи мной? Визитер посмотрел ему в глаза. Всякое бывало. Какой раз вы приходите? Слава потер лоб. Так интересно? Да, очень. Профессиональный интерес, понимаешь? Не в первый раз. Угу. И ты побеждал? Очень давно. Почти 7 столетий назад. Не верю. Не верь. Кто тебе мешает-то? А как же твои слова, что ты — это я, копия? Я сейчас их скажу. Я не проживал тех жизней, Ярик. Знаю, что они были, и все. Могу домыслить, придумать детали, но не вспомнить. Так какого хрена ты паникуешь, если все это уже было? И ты побеждал, и проигрывал, а мир стоит, и плевать ему на ваши игры, визитеры. Со времени прошлого визита, Ярик, мир обрел новое качество. Он теперь способен уничтожить себя раз и навсегда. Он все неустойчивее, ты видишь это. Он дошел до последней грани, дошел линии власти. Если продлится ее цикл, Земле конец. А если победит доброта? Ярик, тук-тук, опомнись! Слава заулыбался паскудной улыбкой человека, знающего какую-то гнусную тайну. Ты серьезно считаешь, что нынешний день нес в себе эту линию? Добро? Почему бы и нет? Гринписы и хосписы, Сникерсы и памперсы, опомнись! Данная линия на этот раз в игру не вошла. А девушка? Слава иронически смотрел на него, потом постукал пальцами по стенке. Ты все-таки неисправимый оптимист. Наверное, потому и удостоился сомнительной чести играть в эти игры. Ладно, с девушкой, кажется, понимаю. Ярослав покосился на визитера, но тот никак не прокомментировал его слов. Ну, а ребенок? Дети не бывают ни добрыми, ни злыми. Пора бы понять. Хотел бы видеть наш мир таким, каким он нравится детям. Упаси Господь. Во-во, ты не безнадежен. Слава покровительственно хлопнул его по плечу. Кстати, готовься. Мне кажется, что мальчишек придется устранять именно нам.